скандинавской средневековой литературе скальд чаще всего один из воинов или человек, близкий к ним. Авторы же японских романов-хроник — горожане или профессиональные сказители, но не самураи. Они никогда не забывают, что учат, не столько вознося хвалу самим героям, сколько воспевая на их примере великие истины буддизма. Скальд скуп на художественные приемы. Он говорит о том, кто куда пошел и кого убил. И почему убил. И что из этого вышло. Для японского автора всегда существует природа во всей ее красоте и своеобразии. Она не безразлична к событиям, и люди не безразличны к ней. В историческом романе нередки стихотворные вставки, призванные неожиданным парадоксом по-новому высветить героя, удивить читателя его неоднозначностью. Так поэзия создает иное, дополнительное измерение. Мир скальда двухмерен. Мир японского писателя объемен. В историческом повествовании скандинав и японец документальны. Они не придумывают историю, они следуют за ней. Но если для скальда история сама по себе достаточно драматична и увлекательна, то японский автор не может удовлетвориться этим. История порой недостаточно поучительна. В ней наказываются невинные и далеко не всегда торжествует добродетель. И признавая это, японский писатель все же вносит в историю коррективы путем отбора нужных ему событий и умолчания о тех, что противоречат его концепции. Поэтому норвежский земной круг — достоверный исторический источник, а Тайра Моногатари следует использовать как источник по истории 80-х годов XII века с оговорками. Война домов Тайра и Минамото, которая длилась 4 года с переменным успехом, показана как прямая нисходящая линия. У Тайра поражение следует за поражением. О победах умалчивается. Злодей обречен судьбой, как в греческой трагедии, с первого акта. Удивительно, что более полудюжины великих произведений литературы было написано в весьма короткий промежуток времени, на рубеже XII-XIII веков. Могучий всплеск духовной жизни не ограничился какой-либо одной страной. Он охватил весь мир. Однако мы, как правило, не замечаем, что эти великие творения были созданы современниками. Хосров и Ширин, «Слово о полку Игореве», «Тайра Моногатари», «Витязь в тигровой шкуре», «Земной круг», «Песня о нибелунгах» — доказательство того, насколько мы наивно спесивы, полагая, что сегодня литература выше, чем 800 лет назад, потому что у нас есть телевизоры и мотоциклы. Поднимаясь из темных времен, пришедших вслед за падением античного мира к зрелому средневековью, мир накопил столько интеллектуальной энергии, что родился протуберанец удивительной яркости. При этом, если в некоторых культурах, например, в русской или грузинской, до нас дошли лишь единичные творения гениев, воплотивших в себе творческие силы народа, то в других их сохранилось немало. Повесть о доме Тайра — лишь лучший из нескольких романов-хроник средневековой Японии. А поэма «Низами» — лишь наиболее высокий из вершин мусульманской поэзии. Но вернемся к драматическим событиям, разыгравшимся в конце XII века в Японии. Однажды в пригородной усадьбе собрались несколько вельмож, в той или иной мере обиженных домом Тайра. К ним присоединились некоторые самураи. Заговорщики призвали к себе на совет императора Инока Гасиракаву. Тот прибыл к ним и дал согласие участвовать в заговоре. Между тем тяжело заболел Киёмори. Ему как раз исполнилось 50 лет, возраст для средневековья солидный. Он дал обет, что если выздоровеет, то покинет греховный мир и уйдет в монахи. Князь выздоровел. От обета отказываться было нельзя. Поэтому Киёмори постригся в монахи, но отдел удалился не более, чем император Инок, и остался в своей усадьбе, Рокухара. Таким образом, помимо императора Инока, появился еще и правитель Инок. Страной правили два царственных монаха, и трудно было найти в Японии двух других людей, столь далеких от буддийского смирения. Приготовления к мятежу затянулись, ибо против правительства поднялись монахи одного из монастырей, недовольные тем, что император Инок отказался наказать не поладившего с ними вельможу. Они даже пошли на штурм Киото, его с трудом удалось отбить, так как в столице было мало войск. Время шло. У некоторых участников заговора появились сомнения в его успехе. И сильнее всех они одолевали вельможу, назначенного командовать армией. Ночью тайком главнокомандующий прибыл в Рокухару и сообщил главе рода Тайра о заговоре и о том, что его вдохновитель никто иной, как император Инок. Киёмори созвал своих сыновей, а сыновей у него было семеро, да и внуки уже подрастали, поднял на ноги дворцовую стражу и приказал начальнику сыскного ведомства скакать к императору Иноку и заявить ему. При дворе государя нашлись люди, задумавшие погубить род Тайра и ввергнуть государство в новую смуту. Всех заговорщиков намерены мы схватить, допросить и поступить с ними по закону, а государь да не будет причастен к этому делу. Затем отряды верных самураев схватили заговорщиков. Расправа была быстрой и, как было свойственно правителю Иноку, безжалостной. Воспользовавшись показаниями мятежников об участии в заговоре самого Гусиракавы, Киёмори решил арестовать его и заточить в загородном дворце. Однако этому воспротивился его сын Сигемори, который понимал, что такой поступок будет лучшим подарком врагам. Поднять руку на императора было бы святотатством, которое лишило бы дом Тайра поддержки нейтральных феодалов и горожан. Киёмори отказался от своего замысла, и на несколько лет в стране воцарился мир. Шли годы. Император Такакура вырос и стал, как утверждают, красивым юношей. И тут захворала его жена, дочь правителя Инока, которая была старше своего юного мужа на 7 лет. Вскоре обнаружилось, что это не болезнь, что она просто-напросто ждет ребенка. Но беременность была тяжелой, боялись, что императрица не доживет до родов. В государстве поднялся переполох. Наследник престола был очень нужен Тайра, как залог их благополучия. В монастырях служили молебны за здравие императрицы. Были помилованы и возвращены из ссылки некоторые второстепенные участники заговора. Когда это не помогло, правитель Инок решил, что рождению внука мешают духи его врагов, погибших во время смуты 20-летней давности. Поэтому после консультации с покорным теперь Гусиракавой был издан указ о возвращении императорского звания, сосланному после смут и умершему в безвестности Сутоку. Затем решено было умилостивить и дух министра Йоринаги Фудзивара, убитого самураями Тайра. В торжественной обстановке был обнародован императорский эдикт о присвоении покойному министру второго ранга Йоринаги звания главного министра империи. После этого придворному летописцу велели отыскать могилу Йоринаги и довести эдикт до сведения его духа. Однако, когда тот приехал в деревню, возле которой 20 лет назад стрела пресекла жизнь Йоринаги, обнаружилось, что самураи Тайра выкопали останки министра и разбросали кости вдоль дороги. Вот и пришлось придворному летописцу зачитать эдикт траве, которая росла в придорожной канаве. Радикальные меры помогли. Молодая императрица родила младенца мужского пола. Наступил 1180 год. Ему было суждено стать поворотным в истории страны. Трудно установить точную последовательность событий, но вернее всего сначала умер мудрый Сигемори, старший сын правителя Инока. Это был единственный человек, к мнению которого прислушивался Киёмори. Сигемори заболел после того, как съездил на богомолье в монастырь Кумано. Впоследствии японские моралисты утверждали, что в монастырь князь отправился неспроста. Он молил богов даровать ему смерть, чтобы не быть свидетелем злодеяний, совершаемых его отцом. Версия более чем сомнительная, потому что за годы, прошедшие после раскрытия заговора, никакими чрезвычайными злодействами правитель Инок не отличался. А суровость характера отца и его строгость в управлении страной вряд ли могли повергнуть Сигемори в крайнее уныние. Возможно, то было отражением ходивших в столице слухов о неладах в семействе Тайра. А может, благочестивая выдумка авторов, желавших доказать доверчивому читателю, что даже близкие не одобряли поступков Киёмори. Сигемори отказался принять знаменитого китайского врача, которого выписал отец. Мотивировал он это чисто патриотическими соображениями. «Мне не хотелось бы быть обязанным жизнью какому-то иностранцу». Узнав о словах доблестного Сигемори, правитель Инок прослезился и заявил: «Наша маленькая Япония — слишком тесное вместилище для столь великого духа», —